Глава 46. Раян. Цилису безоговорочно верить нельзя, поэтому мы потеряли много времени, чтобы перепроверить информацию. Конечно, слабо верилось, что он предпримет что-то против нас, но такая вероятность есть. Мы отследили весь путь машины. Зоя не меняла автомобиль. Видимо, была настолько уверена в себе и в поддержке Дмитрия. Самоуверенность рано или поздно приводит к непоправимым последствиям. Таймас был еще в пути. Я принял решение не ждать его. Свою женщину я спасу сам. Дом на окраине города. Оформлен на левого человека. Если бы не зацепка по тачке, то мы не нашли бы. Ближайшие соседи находятся довольно далеко. Нужно было отдать должное. Зоя продумала очень многое. Мы запустили дрон, чтобы увидеть потенциально опасные места. На первый взгляд, все чисто. Нет никаких наемников, никаких слепых зон. Но нельзя беспечно заходить туда. Нутром чуя, что для нас будут сюрпризы. Не может все быть настолько легко и просто. Нас было 6 человек. Разбились на 3 пары по 2. Я был с Гелой. На территорию дома заходили с 3 сторон. Мы сзади. Первыми вошли Иван и Ливан. Дальше Армен и Саша. Мне казалось, что сейчас должно что-то произойти, но я не мог понять, что. Может, я слишком погружен в переживания о Вике и не могу ясно мыслить? Я отключил все чувства. Голова должна быть холодной и ясной. Сделал глубокий вдох и медленный выдох. Вокруг царила мертвая тишина. Просто ни звука, как в вакууме. По спине скатилась холодная капля пота, которая потревожила болючих мурашек. Я кивнул Геле, и мы с ним тоже зашли на территорию, преодолев забор. В этой части дома ничего интересного. В окнах света нет, никаких звуков. За домом небольшой сад, клумбы с цветами. Все выглядит ухоженным. Сантиметр за сантиметром мы осматривали территорию. Я не знал, здесь ли Вика. Оставалась лишь надежда. А как мы все знаем, она та еще сука. С 3 сторон мы окружали дом. Армен и Саша оказались напротив ступенек, ведущих в дом. Сделали шаг, а через несколько секунд нас отнесло на несколько метров взрывной волной. Там была растяжка, и никто ее не заметил. 2 моих людей убиты. В ушах звенело. От удара о землю болело все тело. Я тряс головой, пытался прийти в себя. Теперь, кто бы ни был в доме, они знают о нашем присутствии.